разрыв. О, ангел залгавшийся! Сразу бы, сразу, и я б опоил тебя чистой печалью. Но так я не смею, но так, зуб за зуб, о, скорбь, зараженная ложью в начале, о, горе в проказе. О, ангел залгавшийся, нет, не смертельно страдание, что сердце в экземе. Но что же ты душу болезнью нательной даришь на прощание? Зачем так бесцельно целуешь, как капли дождя, и как время, смеясь, убиваешь за всех перед всеми?